Глава 1736. Шак, все это время спокойно чистящий практически заледеневшую рыбу, едва не порезал руку. Опять же, в этом краю пиковые небесные императоры вели даже более непростую жизнь, чем обитатели того же Лидуса. Хаджар многие годы медитировал над этой ироничной деталью, и, что удивительно, она сделала его путь меча крепче. Увы, чтобы продвинуться в осознании мистерии дальше, ему не хватало опыта и новых горизонтов. 100 лет назад, когда 120 машинально поправил Артеус, после чего немного стушевался под всеобщими взглядами неодобрения. 120 лет назад исправился Арнин. Когда княжий отпрыск осознал свое правило и ранил Нарнира, это сильно его подкосило. А затем еще и битва с моим отцом. Уверен, что этот век он потратил на зализывание ран. Хаджар уже знал, что раны, оставленные не просто техниками или терной, а правилом, невозможно залечить обычными способами. Ни естественная регенерация, ни даже редчайшие алхимические реагенты, составленные в могущественнейшие зелья, не помогут от подобных повреждений. Только особые из методов лечения могли попытаться немного сгладить ущерб. Что, кстати, наводило на интересную мысль. А как в таком случае выглядела жизнь седьмого неба, если, чтобы стать богом, необходимо овладеть не только правилом, но и законом? Неужели боги жили так же, как и смертные, и разница между ними точно такая же, как между человеком и муравьем? Только не с той точки зрения, которую обычно используют для данного сравнения. У каждого из них свой масштаб сложностей, но сути это не меняет и Хаджар. Генерал дернулся и посмотрел на Латею. Та немного обеспокоенно вглядывалась ему в лицо. «Что?» «Это я у тебя хотела спросить, что?» — прошептала она, стараясь не мешать очередным пререканиям Шакха и гнома, перебивших оборотня. «Ты выглядишь так, будто сейчас опять лет на 15 запрешься для медитации. Это было всего один раз. Из-за чего нам пришлось без тебя отправляться к водопадам, и у Артеуса с Шакхом теперь протезы?» Хаджар скосил взгляд в сторону левой ладони волшебника. Тот регулярно прятал ее под шкурами и мехами. На ней вместо 5 осталось лишь 3 пальца. Указательный, большой и средний. Остальные стали предсмертным ужином ледяного угря. Мерзкая тварь ступени дикого бога. Хотя последнее можно было и не добавлять. Все звери, что обитали в этих горах, обладали силой дикого бога. «Арнин!» — Хаджар прервал перепалку и повернулся к волку. «Ближе к делу, пожалуйста». Он не стал добавлять, что у него не так много времени. Даже при самых оптимистичных подсчетах, после той сделки, что он заключил, у него оставалось не больше 3 веков. Огромный срок для смертного и словно неделя для адептов вершины пути развития. «Да, разумеется», — кивнул оборотень, после чего достал из-за пазухи еще несколько пергаментов. Как и тот, что с картой, они были заляпаны кровью, а несколько и вовсе порваны или обуглены. «Это первая из проблем». Арнин положил их на стол. Народ разобрал и начал по очереди вслух читать. «Контракт с орденом Стон Мертвеца», — проворчал Шак. «Это те угрюмые господа с оружием из костей диких богов?» «Ага», — кивнул гном. «Терпеть их не могу. Постоянно без очереди в безумца за выпивкой лезут». Все уже ждали, что опять начнется перепалка между пустынником и подгорным, но этого не произошло. Тот редкий случай, когда они были слишком заняты размышлениями над тем, как бы не помереть в ближайшем обозримом будущем. «О, а этих помню. 17-е», — помахал пергаментом гном. «Я еще все думал, что за странное название, 17-е. А потом вспомнил, как про человеков мне байку рассказывал третий дядя близкого друга маминой сводной сестры по линии. Их же тут не меньше десятка», — нарочито громко и быстро проговорил Артеус. Он взмахнул пальцами, и пергаменты, взлетев со стола, засияли едва заметным мерцанием. Буквы на них начали увеличиваться в размерах, после чего и вовсе соскользнули в воздух, и так там и застыли. «Стон мертвеца», «17-е», «Вишня тролля», «Еловый полдень», несколько отдельных адептов. Вон они даже к старику ходили. «Старику?» — хором спросили Шак и гном. Хаджар немного скривился и потер один из шрамов на руке. Стариком здесь можно было называть каждого встречного, особенно если мерить смертным сроком жизни. Так что такое звучное прозвище выдали одному из старожилов горного хребта. Он пришел сюда не меньше 10 000 лет назад и все это время не спускался на равнину. Выглядел не старше 40, кстати. Владел оружием, которое было одновременно похоже на алебарду и трезубец. Албадурт даже в шутку называл ее трезубардой. Хаджар пару раз сходился с ним в поединке, и оба раза заканчивались весьма кроваво для них обоих. Смертельных же исходов не случалось по той простой причине, что им нечего было делить. Да и в целом, если не брать в расчет разбойников, то на горе все относились друг к другу с некой долей глубокого уважения и без крайней необходимости до праотцов дела не доводили. «Нарнир нанимает горцев», — на выдохе протянула Латея и взяла один из пергаментов. Буквы на том погасли и вернулись обратно на поверхность листа. «Но зачем? Какой ему в этом резон? Он же сильнейший на этой горе». «И именно поэтому, дорогая», — в голосе Артеуса звучала неподдельная забота, — «ему и требуется наемная сила. Если мы пытаемся пересечь границу, то это попадает под его обязанности по ее защите», — резонно заметила воительница. «И да, и нет, достопочтенная падающая звезда», — дождавшись молчаливого разрешения, Арнин подошел и забрал пергаменты, оставив на столе лишь тот, что с картой. До тех пор, пока никто не подберется к границе вплотную, Нарнир не имеет права действовать. Это как закон небес и земли, не дающий бессмертным и богам напрямую влиять на людей, и Хаджар хором, заставив вздрогнуть Арнина, грохнули небесные лисы. Генерал только нахмурился. Он вовсе не собирался вступать с оборотнем в полемику на тему, как легко эти законы пресловутых небес и земли продавливались и искажались, и какую цену приходилось платить тем, кому не повезло обратить на себя внимание сил, способных на подобные манипуляции. «Не обращай внимания, Арнин», — протянул ладонь Шак, прося продолжить. «У варвара есть несколько шрамов, которые он все никак не может залечить. Но вот пофилософствовать о причине их появления — это с каждым встречным». Волк бросил в сторону Хаджара оценивающий взгляд, а затем кивнул каким-то своим мыслям. «Но это все еще не снимает вопроса Летеи», — задумчиво почесал щетину Артеус. «Если Нарнир никак не может повлиять на тех, кто ищет границу, то какой ему смысл нанимать горцев? Как только кто-то из нас к ней подберется, он тут же вступит в свои права, и что-то я сомневаюсь, что даже если мы объединимся всей горой, то сможем противостоять правилу». «Сможем», — твердо произнес Хаджар. «И не потому, что слепо верил, а просто видел правила сына Феденрира своими глазами и знал, что 300 пиковых небесных императоров, пусть и с большими потерями, но смогут пересилить одно единственное правило». «Но я не вижу, чтобы Арнин собирал всю гору», — развел руками волшебник. «Справедливо», — согласился генерал. «Ты не договариваешь, волк. К чему Нарниру так выкручивать себе руки, чтобы нас остановить?» «Нас?» — ухватился за оговорку Арнин. «То есть вы согласны на мое предложение?»